Глава 14. Элина. Мебельная фабрика встретила нас приветливо и немного растерянно. Сотрудники явно не были готовы к приезду главного. Часть персонала пыталась спрятаться за станками, другая травила байки и тянула время как могла, чтобы начальство успело приехать и разобралось уже с гостем самостоятельно. Тем не менее, босс уверенно и целенаправленно шел из цеха в цех, деловито заглядывал везде, куда мог и хотел, фотографировал на телефон данные станков и прочей техники. Наши провожатые терялись все сильнее, шутки становились все менее и менее смешными, а сами рабочие обменивались слишком громкими взглядами. Они буквально кричали: «И что теперь делать? А я откуда знаю?» Директор фабрики, его зам и главный бухгалтер приехали почти одновременно. Новоприбывшие с улыбками стали приветствовать Константина Вениаминовича, но он не проникся. Совсем. Сказал, что в провожатые по фабрике возьмет рабочего, и тут же указал на мужчину средних лет, который спокойно занимался своим делом и вообще не обращал внимания на происходящее. Мастер побледнел и пытался заменить здоровяка, но босс стоял на своем. «Элина, а вы, пожалуйста, проверьте всю документацию. Можете занять кабинет директора». Теперь уже бледнели на пару и Иван Степанович, тот самый директор, и главбух Оксана Семеновна. Женщина преклонных лет с седыми волосами, но еще достаточно ясным и цепким взглядом, решительно сжала тонкие губы и кивнула своим мыслям. Единственный, кто хранил как минимум видимое спокойствие, был зам. Молодой мужчина, 30 лет на вид. Он что-то быстро набирал на телефоне, а когда услышал приказ главного, тут же ринулся ко мне. «Давайте я вас проведу». Он галантно подставил локоть, но я проигнорировала красивый жест. «Это вне рабочего времени я девочка, а здесь и сейчас я боевая единица. Тьфу ты!» «Доверенное лицо при официальной проверке, так что никакого флирта и ухаживаний». Директор отослал бухгалтера с нами, а сам постарался примкнуть к экскурсии, но лучше бы он не лез на рожон. Не знаю, что там произошло, но появился он в кабинете спустя несколько минут, почти следом за нами. Было видно, что мужчина страх как хочет высказаться, но в моем присутствии этого позволить себе явно не мог. «Катя, кофе мне!» — гаркнул он в коммутатор, а затем спохватился и спросил у присутствующих о напитках. «Я при работе с документами не пью на рабочем месте, извините». Оксана Семеновна тут же похвалила меня и строго посмотрела на начальника. Женщина ввела пароли, предоставляя мне доступ к их базе данных. «Тогда, может, поедим? Вы ведь только приехали». «А документы никуда не денутся». Пошел в наступление зам. «Как же его зовут? Вячеслав или Ярослав или...» «Мирослав, а ну пойди принеси отчеты и в архив прогуляйся». «Иван Степаныч». «Степаныч, Степаныч, уже 58 лет как он. Иди, кому говорю». Мирослав бросил на меня прощальный взгляд и вышел. Главбух тоже поспешила за бумажными отчетами, и спустя менее четверти часа на столе выросли две ровные, но высокие горки папок. «Ну что, деточка, скажи-ка старику, по чью душу вы?» Не выдержал Степаныч. Я усмехнулась. На старика мужчина не тянул. Да, трудяга. И видно, что жизнь потрепала. Оттого и костюм сидит на нем, словно с барского плеча. Не привык он к таким. Наверное, только по праздникам и в честь приезда начальства надевает. Новая метла по-новому метет. Вот проверяем, кто как работает. «Хорошо, если так», — улыбнулся мужчина, а затем спохватился. «А может... хочет своих людей на мое место посадить». «Нет у него никаких своих», — отрицательно покачала головой. «Зачем мужика нервировать? Вроде неплохой руководитель, и документы все представил сразу, почти мгновенно. А это значит, что скрывать нечего. Только симпатия не отменяла долгую многочасовую работу, которую никто за меня не сделает. Обед нам принесла в кабинет Катя. Милая, смешливая девочка, которая старалась вести себя сдержанно и отстраненно, но выходила плохо. Она то и дело что-то поправляла, тепло улыбаясь начальнику, бросала осторожные взгляды на меня и мило краснела. «Племянница моя, хорошая девочка, старательная и задерживается всегда на месте, если надо. Так что, хоть и по-родственному взял на работу, но справляется Катя хорошо с ней». «Не сомневаюсь», — мягко улыбнулась я и задумалась. «Где же мой босс ходит? До сих пор фабрику изучает?» «Вы кушайте, Элечка, кушайте. Совсем как тростиночка». Словно с малым детем разговаривал со мной Иван Степанович. За эти несколько часов он проникся ко мне отеческой заботой. Оказалось, что я очень похожа на его дочь. Мужчина мне даже фото показал. Действительно, что-то общее есть. Блюда были простыми, но вкусными, поэтому сопротивляться я не стала и послушно съела картошку с отбивной и салатом. Босс к нам так и не присоединился. Еще спустя несколько часов работы и чаепития с тортиком и я набрала номер Константина Вениаминовича. Он буркнул, что занят, и сбросил вызов. Пробурчала себе под нос несколько проклятий и вернулась к работе. Но ничто не вечно. Проверку документов я закончила ровно к 5 вечера. Поезд у нас на 7. Босса я не видела целый день. И теперь сидела как на иголках, раз за разом набирая номер начальства. «У нас меньше, чем через 2 часа поезд. Нужно искать Константина Вениаминовича». Отставив в сторону очередную кружку ароматного чая, я посмотрела на Степаныча. «Уверена?» Он подмигнул, указывая на пирожное. Я кивнула. Домой хотелось сильнее. К тому же дела я закончила, документация в порядке, руководство адекватное, в отличие от моего. Насколько мое, сумасшедшее, я поняла, когда нашла его. Под каким-то разобранным на детали станком, с испачканной рубашкой и черными от мазута руками. Он до хрипоты спорил с тем здоровяком, которого сам и выбрал в провожатые. Я ни слова не поняла из их разговора, поэтому вклинилась между мужчинами, жертвуя пиджаком. Его почти в ту же секунду испачкал босс, зацепив своими пальцами ткань на груди. Моего появления босс не ожидал и замолчал на миг. Его-то мне и хватило, чтобы напомнить о поезде и важной встрече во второй половине воскресенья. Да-да, босс отнял у меня все выходные. На поезд мы опоздали. Кое-как добрались до гостиницы, но там был лишь один номер люкс. «Отлично, давайте», — обрадовался начальник. «Но там ведь только двуспальная кровать», — возмутилась я и, отпихнув в сторону мужчину, поинтересовалась у девушки, можно ли поставить в номер еще одно спальное место. «Только если раскладное кресло». Я радостно согласилась и отдала наши паспорта. «Эля, не дури. Ничего нам в номер не надо», — отменил мою просьбу этот гад, а затем взял у администратора ключи и подхватил наши чемоданы. «Константин Вениаминович, я не стану спать с вами в одной кровати. И на полу тоже». Начальник устало посмотрел на меня, а затем просто убил наповал. «Господи, да что я там не видел?» Двери лифта открылись, и мужчина уверенно шагнул вперед, а я от возмущения не сразу нашла слова. А когда нашла, то решила, что их будет недостаточно. И я покажу ему, что он там не видел.